Глава 5. Я уселся за свой стол и уставился на Элеонору. «Что ты думаешь о Мэгги, дорогая? Воспользоваться ли мне возможностью, несмотря на ее возраст? Я ведь по природе своей соглашатель». Элеонора промолчала, но я сам ухитрился вложить слова в ее уста. Приходилось отвечать. «Да, мне это известно. Но ведь я втюрился в тебя, хотя ты вообще бесплотный дух. То есть картина. Я увлекался несколько тысяч раз, но по-настоящему влюблялся лишь дважды. Причем один раз из этих двух совсем недавно в женщину, которая скончалась, когда мне было всего 4 года. Ничего страшного, что она несколько старше меня, разве не так? Со мной приключались ужасные и необычные вещи. Я сражался с вампирами и с мертвыми богами, которые восставали к жизни. На моем пути встречались убийцы-зомби и убийцы-маньяки. Они продолжали охотиться за мной даже после того, как их удавалось отослать в лучший мир. Так почему же считать мою любовь к духу чем-то из ряда вон выходящим? Да, я знаю, это цинизм. Да, я понимаю, она намерена использовать меня в своих целях. Но зато каким способом? Вдруг до меня донеслось. Эй, Гаррет, дожидаясь тебя, можно посидеть. Торнадо, будь она неладна. Не могу же я все держать в памяти. Я медленно поднялся, продолжая размышлять о своем. Мэгги Джен, вне всякого сомнения, околдовала меня. Я даже почти забыл о разочаровании, постигшем меня с Линдой Ли. Торнадо сидела на ступенях лестницы, ведущей на 2-й этаж. «Чем ты занят, Гаррет?» «Старуха свалила 15 минут назад». Она почему-то забыла упомянуть о воплях Линды Ли. Я думал. «Это чрезвычайно опасно для человека в твоем состоянии». «А?» Я не нашел яркого ответа. Всего лишь 10-тысячный раз в жизни. Остроумный контрудар родится где-нибудь перед рассветом, когда я, мучаясь от бессонницы, буду вертеться в постели. Торнадо подошла к комнате покойника и сунула туда нос. Его обитель занимала добрую половину 1-го этажа. Все 450 фунтов моего дружка были погружены в кресло и бездвижны, как сама смерть. Нос Локхера, смахивающий на хобот слона, на 1 фут спускался ему на грудь. На покойнике начала собираться пыль, но всякие паразиты до него еще не добрались. Нет смысла пока заниматься чисткой, а может быть, успеет вернуться Дин и вообще избавит меня от малоприятной заботы. Торнадо прикрыла дверь и, повернувшись, схватила меня за локоть. «Он совсем отпал», — заявила она уверенно. Покойник совершенно не прореагировал на нее. Он недолюбливал женщин, и среди них особенно Торнадо. «Однажды я даже угрожал ему, что выгоню Дина и вместо него поселю у себя эту бестию». «Что она сказала?» — поинтересовалась Торнадо, когда мы начали подниматься по лестнице на 2-й этаж. «Кто жертва?» «А ты не знаешь?» «Я не знаю ничего. Мне известно одно. Если я выясню, кого ты должен пришить, то получу ночной горшок, полный золота». Деньги для Торнадо — это все. Разумеется, они имеют значение для всех нас, как-то поется. Весело с ними, грустно без них. Но для Торнадо бабки значат больше, чем ее ангел-хранитель. Она хочет, чтобы я нашел ее дочь, которая отсутствует 6 дней. Повтори, чтоб мне сдохнуть. Я была уверена, что она будет толковать об убийстве. Почему? Да не почему. Наверное, неправильно выстроила факты. Значит, пропал ребенок. Ты берешься за работу? Пока размышляю. Я должен посетить ее дом, осмотреть вещи ребенка и затем решить окончательно. Но ты ведь согласишься? Может, удастся вытрясти из старой корги двойную плату? Заманчивая идея. Пока не удалось получить и одинарный. Ну и хитрый же ты негодяй. Мечтаешь очаровать старуху? Находишься со мной, а думаешь о корге. Ну и про хвост. Торнадо, эта женщина годится мне в матери. В таком случае либо ты, либо твоя мамочка врете о своем возрасте. Да ты же первая утверждала, что она старая рухлядь. Какое это имеет значение? К черту! Я прощаю тебя, Гаррет. Как я уже сказала, ты здесь, а она нет. Спорить с Торнадо и значит плевать против ветра. Один ущерб. Лишь значительно позже, ценой огромных усилий, я сумел избавиться от нее, чтобы успеть на ужин к Мэгги Джен.